Глава 15. Утро красит. А потом мы пошли в баню. Советники, воеводы и князья. Все, кто чувствовал прямо физическую потребность смыть с тела, отпарить и соскрести с души, с кожи, с глаз и языка все то, что осталось после рациональной, вдумчивой, но отвратительно безжалостной работы с источником информации. Привкус и запах крови, мерзкий комариный писк в ушах, стоявший до сих пор после воя и визга, перешедших в предсмертное змеиное шипение. Умом я, может, и понимал, что по-другому поступить мы не могли, не имели права. Помнил с прошлой жизни наставления знакомых, что отдали молодые зрелые годы служению Родине, о том, что с врагами разговор должен быть коротким, без сантиментов и интеллигентских соплей. Что каждый живой противник — это будущие трупы твоих друзей и близких, но все равно помогало как-то слабо. Не к тому знать готовила меня вся моя долгая предыдущая жизнь. Немного успокаивало, как не противоречиво это звучало, то, что каждый в бане, кажется, чувствовал что-то похожее. Даже Ставр, даже вечно невозмутимый Горасим, будто грубо вытесанный из векового дуба, кем-то из советских скульпторов-монументалистов, Каненковым, Вучичем или неизвестным. В темной комнатушке парной воины терли себя и друг друга лыковыми мочалками, колотили вениками так, будто хотели смыть, согнать чужую боль, виденную недавно, раз за разом, остервенело. А в предбаннике, где обычно накатывало счастье блаженное истома, не сговариваясь, взялись накатывать сами, просто. Без здравниц, тостов и песен. И накатили. Последнее, что запомнилось, будто бы где-то далеко, еле слышно, зазвучал Даренин сонный напев. Стол, за которым мы регулярно беседовали со Всеславом, словно висел под низким потолком. Под нами на столешнице храпела и сопела ставка во главе с великим князем. Он держался до последнего, но тоже навалился грудью и уронил тяжелую голову вниз. Хорошо хоть не в миску с капустой, как буревой справа, и не в пролитый квас, как крут слева. «Однако», — проговорил с неясной интонацией чародей, — «не говори-ка, друже, до самого закрытия досидели», — согласился я, глядя, как неподвижно замерли на столешнице сцепленные намертво ладони Гната и Яробоя. Не то на руках бороться собирались, не то согласились друг с другом в чем-то, прежде чем вырубиться. «До закрытия точно, глаз. Открылись бы они теперь», — вздохнул князь. «Да вряд ли они разом всех в бане отравили», — покачал головой я. «Дышим ровно, спим крепко». «То-то и оно», — кивнул он. «Рысь бы на тот вон скрип за дверью сто раз уж нож нашарил, да для швырка перехватил». Услышал шорох и я, но вернуться в тело мы не успели. В низкую дверь, согнувшись, вошел Люд, старший над личной охраной, а следом за ним и Вар с немым. «Сложите их удобнее. С изголовьями, да покрывалами прикройте, чтобы войти нам можно было», — долетел из-за их спин шепот Дарены великой княгини Полоцкой. «В шесть рук крепкие нетопыри из самых лучших. Живо разобрали то побоище, в какое превратилось застолье. Тела упарившихся вождей, воевод и советников разложили на тюфяке матрасы, который кто-то подавал из-за двери. Стол, поставленный на попа, в смысле вертикально, торцом вниз, не на отца Ивана, освободил достаточно места, чтобы разложить всех. От подстилок тянуло душистым сеном. Верхние края их — это неожиданная колыбельная команда для взрослых — взбила посильнее. Уложив наши буйные головы под таким углом, что приди кому во сне желание расстаться с излишне выпитым или съеденным, оставались шансы не захлебнуться. Да уж, посидели так посидели. «Готова, матушка-княгиня!» — шепнул, выходя за дверь, Люд, предварительно обижав сонное царство цепким и спокойным взором. Они вошли с Лесей вместе и уселись рядом на лавке почти у самого входа. «Живы-здоровы они! Нужны ли мы здесь?» — кажется, с испугом шепнула Леська, теребя подол на коленях. «Нужны, Лесь, нужны!» Едва слышно вздохнула жена. «Слушай, дочерь, названная, науку мою. Меня тому знающая старушка одна научила. Не гадала я, что пригодится хоть раз, а оно вон как выкружило-то. Леся распахнула глаза, глядя на княгиню неотрывно. Бывает так, что приходится воину, вождю ли, воеводе, ратнику ли, смерти в глаза смотреть, своей или чужой, то неважно. Если долго глядеть на Мару Марьяну, начнет она взгляд тот чуять и искать того бесстрашного, кто смеет так невежливо таращиться на богиню, и наказывает. А что хуже всего для воина? Страх, тут же шепнула княжна. Почти так. Но сам собой страх не опасен. Он умных от дурней отличает тем, кто с головой дружит, помирать до сроку не дает, чтобы от таких потом детишки еще толковины рождались. Том — дорога рода. Так бабушка Ефимия говорила. Раньше, когда люди с богами вместе жили, иначе было все. А потом, как надумали сравняться с ними во всем, беда началась. Разные племена по-всякому говорят. Кто про гору, что с небес упало тогда, кто про зиму, что на 40 сороков обычных растянулось. Но за это время повыродился род людской, мало в ком искры остались, и дорога рода в том и есть, чтобы сходились ярые мужи с женами, что огня того не боятся, чтоб детишки родились, храбрые да толковые. Дочь Дарёни налилась, журчала и, казалось, убаюкивала даже нас всеславом, бесплотных. Но слушали мы ее, открыв рот, точно так же, как лежало внизу под покрывалом наше тело, одно на двоих. Опасен тот страх лишь тогда, когда над волей, над гонором, над хистом, тоже по-разному зовут, верх брать начнет. Тогда, когда начинает воин лишнего думать, самому себе преграды искать на ровном месте, там, где нет их. Не так, как у вождей принято, на 7 шагов вперед промыслить, да с оврагами и поворотами, а по-глупому. Вроде как это я пойду дрова колоть. Оно как в спину вступит, да без ножу. Или топор, оборони боги, в ногу воткну. Но это уже последние крайности, конечно. Ну да, ты поняла, поди. Поняла, матушка. Бабушка Мирослава про то же сказывала. Да только я мала была еще. И мужское племя бабушка стеречься всегда велела. Не любила их, робко ответила Леся. Бывает и так. Натерпелась, поди, за жизнь долгую. Многое бывает. Лесь, многое. Худого почему-то больше выпадает. Отец Иван и Буревой в один голос говорили мне, что боги, что старые, что новые, так сильно испытывают. Кто не озлобится, скотиной, зверем не станет, тот и ближе к ним, — кивнула, думая о чем-то другом, Дара. Могло и нам с тобой не свести. Меня половцы могли сильничать или убить, когда на наши земли набегали. Воржи тогда с девками схоронились, дождались, пока ускачут. Весть им пришла, что Всеслав чародей из Новгорода, все бросив, летит родную землицу спасать. Покидали все, да и ускакали с визгом. Могло и с тобой хуже выйти. Набреди на тебя в том погребе ляхи. Гораздо хуже, непоправимо. Но всех нас, и тебя, и меня, один и тот же муж спас. Надо и нам с тобой помочь ему, и людям его. По чести это. Леся, глаза которой на бледном лице не помещались и были наполнены слезами, только головой кивнула резко, и покатились по щекам те слезы. «Научи, матушка, все исполню, жизнь батьке Всеславу отдам», — горячо зашептала она. «Не надо жизнь отдавать. Жизнь ему матушка подарила. После боги берегли ее, а потом и сам он выучился. Да вот видишь, и наш черед пришел помочь немного». Напевный голос Дарёны, казалось, наполнялся какой-то решимостью. «Все сделаю», — закивала часто княжна, роняя слезы, не замечая этого. «Тогда гляди и запоминай крепко». Глубоко вздохнула жена, как перед тем, как в омут нырнуть. «Про страх разговор шел, ты помнишь? О том никому из мужей знать никогда не следует, даже догадываться нельзя. Они храбрые, сильные, ярые. Мы смиренные да ласковые. Они бьют, мы жалеем. И того, что можно и их самих жалеть, ведать им нельзя никак. Беда с того прийти может. Какая, не знаю, что слышал от старой Ефимии, то тебе и говорю. Да только та из нас, кто сумеет воина так пожалеть, что он про то и не почует, счастливо будет с ним, а он с ней. Тот, кому вышла судьба, слабость, ошибку или вину перед женой признать, чаще других сомневаться станет, и в ней, и в себе, силу терять начнет. Яри меньше будет в нем. Поэтому и придумали мудрые бабы с незапамятных времен, жалость ту прятать, в любовь да заботу рядить. Лег муж, примаявшись, а ты пришла к нему, голову его на колени себе умастила, по волосам гладишь его да напев тянешь негромко, и ему спокойно, и тебе. Вроде как рука у тебя легкая, усталость да кручину гонит. Леся слушала, кажется, не дыша вовсе. Наш батюшка-князь клеще прочих притомился. Про него чего только не болтают на торгах да на причалах. И оборотень он летучий, и зверь лютый, и все, че страшнее его никого нет и быть не может. Да только все это треп пустой. Народу привычнее думать, что боятся и слушаются они не такого же, как они сами. И враг скорее забоится того, про кого такие страсти говорят. Только ни оборотень он, ни зверь. Человек он, пусть и сильнее, храбрее, терпеливее всех, кого я знаю. Да только в грозу лютую и дубы вековые ломаются, а все чесмертные мечи да копья булатные. А у него за 2 года спокойных дней выходило по пальцам перечесть. То кровная родня обманула и под землю живьем ринула, да с сынами еще. То вражьи рати одна хуже другой повадились к нам. А теперь вот и вовсе лихозубые бесы по двору ходить вздумали. Легко ли ему? Тяжко, матушка. Слезы текли по щекам Леси, капали с подбородка на вышитую горловину рубахи на груди. А ему ни присесть, ни переждать, ни вздохнуть лишний раз времени нет. Вон каких чудес натворил за 1,5 года всего. Со степью мир, с северянами дружбу, с южных и западных земель славяне про родню вспомнили, под его руку пришли. Стомился наш батюшка-князь. Примаялась и дружина его ближняя, старцы вещие, да вои первые, друзья да товарищи. Это вряд ли можно было объяснить с научной или любой другой, хоть чуть-чуть реалистичной и материалистической точек зрения. Но когда Дарёна стала неотличимой от наговора заклинания, легче стало даже нам, бесплотным, незримым, висевшим под потолком в каком-то другом нездешном измерении. Мы споем с тобой, дочка милая, песню тихую, колыбельную. Пусть поспят отцы и мужья, поспят. Наберутся сил, до себя простят. Не корят за зло, что другим несли, охраняя дом да детей своих. Пусть бежит тоска, с мужнина чела. Новый день опять принесет дела. А и сладить их больше некому, как всеславу лишь вою светлому. Когда протяжные фразы наговора превратились в песню, не поняли ни я, ни князь. Когда к Дарёниному голосу добавился, переплетясь с ним, высокий чистый Лесин, не услышали. Вокруг нас была чернота, усыпанная мириадами звезд. Где-то далеко под ногами, которых не было, светилась, переливалась планета Земля, которую вряд ли кто-то, кроме меня, видел в этом времени с такого неожиданного ракурса. И вокруг отовсюду, от каждой звезды, свет которых был непривычно холодным, а словно грел наши бесплотные души, звучал тот напев. Песня любви, которую выводили на 2 голоса спасенная сирота и жена, ждавшая ребенка. 2 любимых пели 2 душам, парившим в невозможной, небывалой вышине. И я клянусь всем, чем можно. Если бы у нас с князем были там, в космосе, глаза, мы бы вряд ли сдержали слезы. А потом вдруг пришел на память гений самородок из алтайского села Сростки. Потому что поутру мы все-таки проснулись. Утро, как говорили в моем времени, добрым не бывает. Я в силу возраста имел гораздо больше шансов этому удостовериться лично. Особенно, когда тебе за 70. С одной стороны, проснулся, уже великое достижение. Победа сродни чуду, а вот с другой... На этот раз чувства были однозначными. Утро не красило нежным светом ни стен, ни существующего пока Кремля, ни нас со Всеславом, вернувшихся то ли с глубокого сна, то ли с космического путешествия. Нет, с технологическими картами Антония определенно следовало познакомиться поближе и заставить его, энтузиаста-инноватора самогоноварения, самого сперва пробовать каждую партию. Ощущения были такие, какие бывают, когда ты начинаешь утром чистить зубы и понимать, что выдавил на щетку крем для бритья. Причем уже тогда, когда выплевываешь, вдумчиво поерзав щетиной по эмали, мутную воду, обильно сдобренную крупными радужными пузырями, и вместо ожидаемой мятной прохлады во рту, мыльный вкус и жирная пленка на языке и слизистой, непередаваемое ощущение. Классик говорил, что в этой ситуации Директора театров проводят ладонью по бедру, пытаясь понять, есть ли на них брюки. Увы, безрезультатно. Нам было проще. Нас вчера сложили параллельно друг другу, освободив от простыней тех, на ком они оставались. Поэтому под покрывалами злобное утро встречали 8 голеньких, но, принимая во внимание Ставра, 7,5. Хотя, если считать подушно, 8,5. Нас в нежьем теле по-прежнему было двое, и все сомнительные удовольствия подобного пробуждения мы почему-то ощущали оба. «Сожгу лавру, как пить дать сожгу», — резюмировал ощущение Всеслав. Да, видимо, отец настоятельно на чем-то лишнем настаивал. «Неужто димедрол уже выдумал?» — согласился я. «За что, Господи?» — донеслось из-под покрывала на два тела правее. Определить по голосу, кто взывал к Богу, оттуда не представлялось возможным. Я вообще не думал, что такие звуки способен издавать живой человек. «Не поминай в суе, ох, мать!» — прокряхтел, простонал ровно такой же голос слева. «Заткнитесь вы оба ради всех богов разом! Пропадение все пропадом вместе со мной!» — взмолился третий голос, ничуть не лучше первых двух. «Ладно, в компании, как говорится, помирать веселее. Это чуть воодушевило нас Всеславом». «Рысь!» — выдал великий князь, полусидя на полу на тюфике, безрезультатно пытаясь вспомнить, куда сгрузили вчера нетопыри своего вожака. И было ли вообще то, что смутно помнилось про жену и дочку? По холмикам под покрывалами уверенно можно было определить только Ставра, по усеченным габаритам. Тьфу ты, проклятый средневековый черный юмор! Ну и Герасима еще, конечно, потому что его копыта 40-последнего размера торчали из-под крайнего одеяльца, едва достававшего ему до колен. «Нету его! Помер вчера смертью храбрых!» — прохрипел третий бугорок слева, покачиваясь так, будто старался отличить верх от низа. Я вспомнил, как в годы моей бесшабашной юности мы как-то примерно так же азартно посидели с однокашниками из института. На ум пришел почему-то ликер «Бенедиктин», опасно насторожившийся названием Всеслава. А меня, заставивший сглотнуть судорожно горькую слюну и начать усиленно дышать носом. Тогда, помнится, друг мой Веня, по тогдашней моде велевший всем, особенно девчонкам, называть его Бен на зарубежный лад, изрядно увлекся. Я втянул его в комнату из холодных сеней, где он увлеченно читал стихи медному тазу, висевшему там рядом с детским жестяным корытом ванночкой. «Укрой меня и уложи спать». Вполне по-былинному попросил веник. Я в меру сил просьбу выполнил, сложив его подальше от прохода и забросав тем, что попалось под руку. А после глубокой ночи набрел на похожий, тревожно покачившийся бугорок, явно искавший выход. Холмик икал и трясся. Расшрудив кучу малу, я увидел до синевы бледное лицо веника. «Сними с меня эту х...» — срывающимся шепотом попросил оно, не раскрывая глаз. Да, укрывать пришедшего с мороза ледяным брезентом плащ-палатки явно было не лучшим решением. «Ой, не лги! Князю лжешь, да не простому, а великому!» Придав в меру сил голосу толики торжественности, ответили мы третьему слева. «Не вели казнить! Уж ты мать!» Первую фразу холмик выпалил, явно не рассчитав сил. Вторую тянул медленно, глухо, суча ногой, что вылезло таки из-под покрывала. «Заткнитесь все уже! Я думал, в пекле потише будет!» Прорезался голос от самого маленького бугорка. Хриплый, гораздо хуже обычного Ставрова. Но разобрать как-то удалось. Народ под покрывалами захихикал, ойкая и постановая. «Так, ну, если подохнуть геройски не удалось ни Гнату, ни остальным, то придется как-то дальше жить, видимо. Думаю, начать стоит с рассолу кваску да ушицы. Возражения есть?» Удивив самого себя, демократично осведомился чародей. «Все славочки бы чарочку, а еще лучше парочку!» Раздался тут же заискивающий хрип от самого короткого холмика. «Я тебе, гад, такой, ноги сейчас вырву!» — прорычал Герасим, безуспешно борясь с неотпускавшим его покрывалом. «Эй-я!» — прохрипел бугорок рядом с ним голосом круто. «Опоздали вы, ребятки!» «А кто опоздал, тому и бежать к леднику!» Голос Ставра звучал довольным до отвращения. «Гнатка, хорош дурить. Я ж вижу, что живой ты. Иди поклич кого, чтоб натопили баньку-то. Еще раз попаримся. В этот раз не задалось как-то. Надо еще попробовать», — попросил третьего слева Всеслав. «Только чур без Всеславки теперь. Это вам, колдунам, да вещим старцам все нипочем. А у меня того и гляди башка лопнет». Тоскливо протянул бесстрашный воевода рысь. «Зарекалась свинья!» Опять в один голос отреагировали патриарх и великий волк, так и оставшиеся неопознанными, потому что прохрипели это совершенно одинаково.